Завершается очередной день. Мы отрешаемся от всего, что было. Мы принимаем все то, что произошло. Все проблемы и неудачи были возможностью для развития. Все обиды и неприятности подталкивали нас к изменению, улучшению и прощению. Когда понимаешь, что нет виноватых, тогда начинаешь развиваться. Мы принимаем все произошедшее как возможность любить, радоваться и развиваться. Мы прощаем всех, кто вольно или невольно принес нам боль. Принимаем, прощаем. Сохраняем в душе любовь и добродушие. Все было во благо. Все подталкивало к любви и к развитию. Все нерешенные проблемы мы решим завтра или позже. Мы отстраняемся от проблем. Они будут решены. Нас не держат никакие проблемы. Все во благо. Мы отпускаем все сожаления, любое недовольство, переживания и страхи. Все во благо. Душа освобождается от недовольства и обид, от переживаний и сожалений. Спокойствие, умиротворение, отрешенность. Настраиваемся на любовь и на принятие Божественной воли. Во сне мы более тонко почувствуем весь мир. Мы почувствуем будущее. И мы с любовью, добродушием и смирением все принимаем. Воля Всевышнего благотворна. Она помогает душе. Принимая ее, мы становимся счастливыми. спокойствие, отрешенность, умиротворение, радость, любовь. Душе гармонии и добродушия. Мы отпускаем все проблемы, неприятности и болезни. Мы благодарим Всевышнего за прожитый день. В душе любовь, благоговение, благодарность и смирение. Успокаиваемся. Мы радуемся. Отрешаемся. Мы готовимся ко сну. С добродушием, смирением и отрешенностью.